В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 969-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. 17 по 20 ноября в Москве в Всероссийском выставочном центре состоится очередная международная выставка профессионального оборудования для теле-, радио- и интернет-вещания «НАТЭкспо» и 13-й международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей. В этом году конгресс пройдет в необычной форме. 17 и 18 ноября будет организован диалог лидеров отечественного телерадиовещания с руководителями государственных структур и организаций в области связи и электронных медиа. Они выступят с сообщениями о развитии телерадиовещания в Российской Федерации до 2015 года, ответят на вопросы участников выставки и конгресса, которые смогут также довести до руководителей отрасли свою позицию по тем проблемам, которые требуют решения. Будет еще одно необычное мероприятие. Впервые в истории проведения такой выставки в течение всех дней ее проведения из выставочного павильона планируется работа первой радиостанции индивидуального вещания. Станция будет в эфире с 10 до 19 часов по московскому времени, то есть с 7 до 16 по всемирному, по следующему расписанию. На средних волнах частота с номиналом 1602 кГц и на коротких волнах на одной из трех выделенных для этого мероприятия частот 5955, 5995 и 6135 кГц в зависимости от помеховой обстановки. Мощность передатчиков по 100 Вт. Работа будет вестись на ненаправленную антенну высотой 28 метров над поверхностью Земли. Внутри выставочного павильона станция будет работать также в диапазоне ОВЧ на частоте 102,7 МГц. Вопрос вещания в ночное время будет решен в первый день выставки. Если это будет возможно, то станция будет работать круглосуточно. В ночное время будут повторы дневных передач. Кроме того, для оценки помеховой обстановки в диапазоне коротких волн передачи первые 5 минут каждого часа в эфире будут отсутствовать с целью выбора наилучшей рабочей частоты из трех разрешенных. Организаторы очень заинтересованы в рапортах о приеме, поэтому всем, кому удастся принять эту радиостанцию, ее название, кстати, «Зеленый глаз», то сообщение просят оставлять в форуме сайта об индивидуальном радиовещании. Его адрес cqf.su. Дальше раздел «Форум», а затем «Радиостанция «Зеленый глаз», «Позывные», «Программа», «Стиль ведения передач». И Тартас сообщает, что москвичи уже в начале будущего года смогут слушать через так называемую кухонную радиоточку несколько десятков радиостанций. Такую услугу им предоставят связисты из Московской городской радиотрансляционной сети, сокращенно МГРС. Предполагается, что каждый абонент сможет приобрести портативный приемник, обеспечивающий вещание интернет-радиостанции, и благодаря этому слушать десятки каналов. Уже подписаны договоры более чем с 50 российскими станциями различного формата, чьи программы будут приниматься интернет-радиостанциями. Радиоприемником. Еще с таким же количеством станций договоры будут заключены позднее. Об этом рассказал директор Департамента информации и корпоративных коммуникаций МГРС Ефрем Козлов. По словам чиновника, ведутся переговоры о создании ряда эксклюзивных каналов, в эфире которых будут звучать записи из фондов Гостелерадио. Столичные связисты уже имеют опытный образец радиоприемника, стоимость которого для абонентов составит 1500–2000 рублей. Малоимущим гражданам, инвалидам и пенсионерам приемник обойдется не более чем в 1000 рублей, заверили в МГРС. Новая услуга будет предоставляться в рамках проекта «Социальная розетка», который планируется реализовать в мегаполисе. Такие розетки появятся сначала в двух домах столичного района Кунцево, а до 2015 года и по всему городу. С их помощью можно будет выйти в интернет, смотреть 8 каналов телевидения в цифровом формате, здесь же будет тревожная кнопка для связи с оперативными службами города и отдельный канал для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. Согласно справке информагентства МГРС, крупнейшая в мире сеть проводного вещания, общая протяженность ее линий 7000 километров. Она была создана в 1933 году для оповещения населения. Сейчас в сети МГРС транслируются 3 радиоканала. Радио России – это первая кнопка, которая принимается на любой трансляционный динамик, а также радиостанция «Маяк» и столичная станция «Говорит Москва». Интересно, что во многих регионах России за пределами Москвы проводное вещание, наоборот, сворачивается и переводится на эфирное. Так, на днях информационное агентство ОНР.ру сообщило об очередном регионе, где подобная работа уже завершится в течение ближайшего года. Речь идет о Колымских районах. Во всех центрах радиопрограммы государственной телерадиокомпании сегодня транслируются и принимаются в диапазоне FM. Сейчас решается вопрос о начале этой работы в областном центре Колымы и Магадане. Так что Москва идет опять своим уникальным путем, я бы сказал, прямо противоположным. Наш бельгийский коллега Крис Йенсен пишет в Hardcore DX о работе радио «Дамаска» в текущем вещательном сезоне. Само по себе расписание вещания у станции достаточно стабильное. По-моему, оно не менялось уже в течение многих лет. Однако из-за технических проблем кратковолновый передатчик в эфир выходит нерегулярно. Крис сообщает, что в настоящее время используется лишь частота 12 085 кГц, но для вещания также зарезервирована и частота 9 330. Поэтому если станции нет на одной частоте, ее можно попытаться принять на другой. Параллельно все передачи транслируются на спутниках Hotbird 13 градусов восточной долготы, частота 12 380 МГц, Nilsat 7 градусов западной долготы, частота 11 823 МГц, Badr Arabsat 26 градусов восточной долготы, частота 12 054 МГц и Asiasat 2 100,5 градуса восточной долготы, частота 3820 МГц. Расписание программ по языкам вещания. Время, как обычно, всемирное координированное. 16 часов турецкий, в 17 часов русский, в 18 немецкий, в 19 французский, в 20 часов английский. Этот блок транслируется только на спутниках. В 21 час также на английском языке и в 22 часа на испанском. Все программы часовые. С недавних пор передачи «Радио Дамаска» появились и в интернете. Послушать их можно на сайте www.siriaonline.sy. Дальше выбрать раздел «Radio Programs», а там уже интересующий вас язык программы и день недели, когда программа вышла в эфир. Ну а рапорта о приеме станция с нетерпением ждет по адресу Radio Damascus, PO Box 4702, Damascus, Syrian Arab Republic. DX Listening Digest приводит сообщение Альфреда Катранео из Международной вещательной ассоциации Nexus о некоторых изменениях в сетке вещания их коротковолновой станции IRRS. В связи с появлением новой программы из Швеции Radio City – The Radio of the Cars, которая будет в эфире каждую третью субботу месяца с 9 до 10 часов, программа Глена Хаузера World of Radio остается только во вторую и четвертую субботу месяца, а если суббот 5, то и в пятую. В связи с этим была добавлена дополнительная трансляция этой программы еженедельно, также по субботам в 19 часов. Новое частотное расписание станции, действующее с 13 ноября, согласно сайту самой станции, выглядит так. С 3 до 6 частота 9735 кГц ежедневно в направлении Африки на английском и арабском языке, с 5.30 до 6.30 5990 кГц с понедельника по четверг в направлении Европы на английском языке, с 9 до 10 9510 кГц только по субботам в направлении Европы, Ближнего Востока и Северной Африки на английском языке, в этом же направлении, но только по воскресеньям, с 10.30 до 13, также частота 9510 кГц, с 15 до 18, 15650 кГц ежедневно в направлении Африки на английском и арабском языке, и с 18 до 21 часа частота 6170 кГц по пятницам, субботам и воскресеньям в направлении Европы, Ближнего Востока и Африки на английском языке. Параллельно все вещание идет в интернете на сайте по адресу www.nexus.org. Станция очень заинтересована в откликах от слушателей в связи с тем, что в данное время необходимо экономить средства, и те программы, которые не спонсируются, возможно, придется убрать с коротких волн. Писать по электронной почте можно по адресу reports@nexus.org или alfredo@nexus.org. Почтовый адрес, согласно WRTH, PO Box 11028, индекс I-20110, Милан, Италия. Thank you. Начало нового зимнего вещательного сезона принесло сокращение списка коротковолновых вещателей из Европы. Из международного эфира ушло в небытие бельгийское иновещание. Лет 10, если мне не изменяет память назад, станция отказалась от всех своих языковых служб, оставив лишь вещание на фламандском языке. В последнем сезоне лета 2009 года радио «Vlaanderen International» работало на коротких волнах всего 4 часа в сутки для европейской аудитории. Понятно, что подобное вещание большим спросом не пользовалось. В результате было принято решение его прекратить полностью. Теперь бельгийское иновещание доступно лишь на спутнике и в интернете на сайте www.rvi.be. В прямой интернет-трансляции можно слушать два канала – «Радио Vlaanderen» и «Радио Vlaanderen Info». Последний, согласно сайту станции, можно услышать также и на средних волнах на частоте 927 кГц. Мощность передатчика по WRTH – 300 кВт. Welkom bij Radio Vlaanderen Info. Информационное агентство ОНРУ со ссылкой на портал свободанews.ру сообщает, что азербайджанская служба «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа» удостоена престижной международной награды. Как было объявлено в четверг в Лондоне, она стала обладателем Media Excellence Award за 2009 год в номинации «Радиорепортажи о событии». Награда присуждена за освещение референдума в Азербайджане, позволившего президенту Ильхаму Алиеву вновь выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства. Media Excellence Award была учреждена базирующейся в Лондоне Ассоциацией международного теле- и радиовещания. И на сегодня у нас все. Этот выпуск программы для радиолюбителей подготовили и провели режиссер Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».